мы пытаемся понять, что происходит на геополитической сфере, то без понимания духовного смысла происходящего и без духовного осмысления происходящего совершенно ничего невозможно понять. То есть речь идет о том, что вот та фаза, тот этап строительства глобального мирового порядка, который уже предпринимается в течение многих-многих десятилетий, ну, конкретно, так сказать, этот проект начался реализовываться накануне Первой мировой войны, последний, третий, XIX века, был разработан достаточно ясно и четко, и дальше вот эти этапы, Первая, Вторая мировая война, это были механизмы его осуществления, так вот сегодня он уходит в ту стадию, когда фактически его религиозное содержание, оно начинает проявляться со всей своей силой и мощью. То есть если раньше еще можно было прикрывать это некими гуманистическими, светскими, некими демократическими и чисто политическими проектами, да, или идеологиями, то сегодня мы видим, что выходит наружу некое совершенно иное, действительно реально религиозное содержание процесса, поэтому можно из этого констатировать, что сейчас рациональные методы, политические методы, методы идеологические, они не срабатывают, они не смогут нас объединить, не смогут противостоять, потому что сущность проекта, она себя выявляет с полной силой. И если проект этот приобретает совершенно четко, ясный религиозный характер, то противостоять ему с помощью политических методов исключительно или идеологических невозможно. Вот. Именно поэтому сейчас основной удар наносится по той силе, которая НИСТа могла бы дать реальный, ясный, четкий ответ, что происходит и как этому противостоять, это по нашей Русской Православной Церкви. По православию как таковому, по Русской Православной Церкви, которая единственно дает понимание того, что делается, потому что в смысле глубинные процессы происходящего знают только две силы. Это иудаизм, который строит этот новый мировой порядок и цель которого привести к власти сверхполитика деятелей, который должен прийти на готовые структуры. Ни в коем случае не будет так, что он придет, да, и начнет строить порядок. Должно быть все подготовлено к тому, чтобы он этот порядок осуществил. А для этого необходимо максимально, как мы понимаем сейчас, вести максимальной степени беспорядок или хаос, потому что вот этот государственный деятель, которого они готовят, он придет для того, чтобы восстановить порядок, восстановить мир, но это будет мир совершенно другого. Совершенно на другом уровне. И не случайно наши святые отцы, наши серьезные исследователи политики, вот исследователи историки, среди которых Лев Александрович Тихомиров, который написал замечательную книгу «Религиозная основа истории». Нилс немножко о другом писал, а Тихомиров и вот Кронштадтский, Иоанн Кронштадтский, они указывали, описывали фактически буквально механизмы, которые будут использоваться для этого строительства. Вот они подчеркивают еще важный момент, что это правитель, который придет, которого мы называем Антихристом, он будет выполнять миссию магического управления. Магия, иррационализм, оккультизм. То есть он будет управлять людьми на иррациональном уровне, не на рациональном, не на политическом. И именно в этом будет его сила, потому что ему нужно будет показать, что он сильнее Бога. И вот в этом выборе, да, Бог или человек, который обладает такими мощными способностями и возможностями, народ должен быть настолько подготовлен, что он принял вот эту политическую фигуру. Вот смысл происходящего понимает иудаизм, который это строит, это делает, и православие истинное, да, христианство, которое знает тоже конечную цель истории. Вот все остальное это используется для того, чтобы вести, подготавливать народ вот к этому проекту. Все остальные силы, они работают как бы вслепую, но они тоже вот в этом лагере. Поэтому на это работает и Ватикан, который фактически встроен в систему управления, которую создал иудаизм. И на это работает та сила, которая до последнего времени считалась, так сказать, да, самой мощной либеральной силой, это гуманизм, который сегодня переходит в свою новую стадию, которую они сами называют трансгуманизм, поскольку гуманизм как бы он зашел в тупик, он себя исчерпал полностью. Вот в этих условиях, когда они пытались возбудить и использовать все силы, заложенные в самом человеке. Вот они сейчас дошли до своего предела, и теперь они констатируют, что человек в силу того, что на грани своей способности, должен преодолеть свою человеческую природу и перейти в некое посткоммунистическое состояние. Фактически речь идет о том, что эта идеология представляет собой и мировоззренческую систему, и философскую, и религиозную, и вместе с тем это политический проект. Не случайно мы это называли как раз 90-е годы, когда появились новые технологии, которые они называют НБИК-технологии, то есть нано-биоинформационные и когнитивные технологии, которые вместе представляют собой мощную силу, потому что речь идет не просто об отдельных им использованиях, а об их конвергенции. И вот с помощью конвергенции этой НБИК-технологии должен быть сделан некий рывок для того, чтобы осуществить создание как бы нового качества человека. Вот это заложено все в американских программах Национального научного фонда. Это излагается в политических программах. На это работает не только государственные структуры и транснациональные корпорации, на это работают новейшие, вернее, неправильно я сказала, структуры, которые занимаются военным планированием. Поэтому одну из ведущих ролей играет НАСА и Google. Вот эти вот ключевые структуры, которые фактически имеют возможность сконцентрировать в своих руках все необходимые ресурсы для того, чтобы установить уже электронный информационный контроль над всем человечеством. То есть это уже, мы как понимаем, да, не образное выражение, это реальный факт, они это не скрывают. И вот мы об этом тоже писали, последнее заседание Бильдербергского клуба, оно как раз очень символично прошло после заседания конференции Google, которая теперь проходит регулярно перед заседанием Бильдерберга. И фактически речь идет о том, что Google, он как бы сросся, да, или слился с этой верхушкой, поэтому вместо слова Бильдерберг они теперь используют даже Гугл-берг. То есть реальная система управления переходит вот уже на этот уровень информационно-электронно-информационных технологий. Очень большая, да, часть философов, публицистов, западных интеллектуалов, они открыто, откровенно говорят о смерти просвещения, о смерти либерализма, они сами, так сказать, да, от этого отказываются, поскольку рациональные методы управления, они неэффективны, они сделали свою роль, и теперь переходят на уровень формирование иррационального типа сознания. Надо обязательно, конечно, выделять руководящее ядро и ту социальную опору, на которой она основывается. Как всегда, да, во всех силах, когда мы говорили про тот же нацизм, мы прямо всегда, еще в советские времена, когда изучали фашизм, всегда говорили классовую сущность, выделяли классную сущность и социальную опору, социальную базу. Сейчас это уже не принято, но без понимания того, что действительно реально выделение вот этой руководящего ядра, которое тоже очень хорошо структурировано и очень хорошо иерархизировано, извиняюсь, имеет свою иерархию, и вот этой массы людей, которые вслепую используются, которых обрабатывают для того, чтобы направлять, тоже трудно понять вот эти движения. Поэтому и в трансгуманизме мы должны выделять сознательное ядро, которое знает, куда все наведет, и который фактически смыкается с иудаизмом. Речь идет о ведущих, так сказать, идеологах, о ведущих ученых, вроде Рэя Курцвелла или того же Эрика Шмидта, который является главой Гугла. Они очень хорошо понимают цели своего проекта. Не случайно один из деятелей трансгуманизма, вроде бы ученый-футуролог, да, он в одном из своих как бы закрытых, рассчитанных на внутреннее пользование журналов, опубликовал свой манифест, статью такую философского плана, который называется совершенно открыто, мы ее тоже привели, перевели даже, я опубликовала в брошюре, она называется «Во славу дьявола», где он пишет, что его задача показать, насколько трансгуманизм противоречит и насколько враждебно ему христианское мировоззрение и христианская религия. Более того, он пишет, я использую это символическим путем, хотя трудно понять, насколько это все символично будет, но в любом случае моя задача показать, да, что христианство выполняет, тащит нас назад, христианство не дает возможности развиться всем всему человеческим, потому что они основываются на этой старой теории, исходящей из того, что Бог – это ведущая сила, хотя на самом деле Бог представляет из собой некое злое существо, которое препятствует человеку познать знания, то есть познать, приобрести те знания, которые сделают его свободным, но это дает возможность Люциферу, дьяволу или сатана, он в своей статье эти имена использует и пишет их с большой буквы, заглавной буквы, которая дает возможность человеку, да, приобщиться к истинному знанию, раскрыть в себе вот эти силы, которые сделают его свободным. То есть идет старое изложение старой гностической идеи, то есть просто один к одному. Но это уже 21 век, это человек, который занимается новейшими технологиями. Ну вот мы видим, да, вот в этих новейших технологиях это все та же самая, да, старая закваска, фактически сатанинская. Поэтому в одном из своих выступлений я так и сказала, что фактически трансгуманизм мы можем считать эвфемизмом для сатанизма. Ничего более. То есть те проекты, которые они предлагают, отказ от самой человеческой природы, преодоление человеческой природы и создание некого нового существа, то есть это, конечно, попытка противопоставить Богу свои силы, потому что они многое, да, пытались воссоздать то, что создано природой, обрабатывали природу, перестраивали, создавали промышленность. Научные достижения позволяли им создавать такие технологии, которые действительно человека сделали крайне мощным и сильным. Но сегодня речь идет о том, что единственное, чего они не могли создать человека, это высшее, что создал Бог, да, человека, созданного по образу и подобию Бога. Вот сегодня, создавая вот такового постчеловека, они говорят фактически следующее, что мы создали существо более совершенное, чем человек. Поэтому мы сильнее Бога. Вот это ваш, а это вот наш проект, который обладает сверхъестественными, сверхчеловеческими способностями. Вот то, о чем писал как раз Лев Александрович Тихомиров, который писал, объяснял, что Антихристу нужно будет показать его армию, что он обладает более мощными средствами, нежели Творец, и он будет создавать из людей психические батареи, которые будут управлять ангелами. Вот то, что мы сегодня видим, то, что сегодня собой представляет виртуальный мир. Виртуальный мир – это фактически материализация падших ангелов. Я всегда, когда с нашими студентами общаюсь, говорю, знаете, раньше вот в оккультных обществах, в тайнах всех этих ложек, да, что форма посвящения людей, каким образом, через, ну, конечно, обязательно акт садомитский, потому что это форма посвящения. Вот, и далее они для того, чтобы грузить человека в инфернальный мир, использовали различного рода способы. Либо это были психотехника, да, либо это были наркотические средства, это была соответствующая музыка, выводящая человека в транс. То есть они делали то, чтобы ввести человека в рациональное состояние. Последние достижения, это уже были 60-е, 70-е годы, наркореволюция, которая ввела ЛСД, да, мощные средства, которые погружало человека вот этот инфернальный мир. Сегодня этого ничего не нужно, потому что достаточно человеку нажать кнопку, и он погружается с помощью компьютера в этот виртуальный мир, где он может общаться с существами, которые до этого человек мог видеть только пребывая в состоянии наркотического опьянения, в состоянии транса. И сегодня наши дети, то есть целое поколение юношества и целое поколение детей может войти в контакт с этими существами. То есть, понимаете, какая перестройка происходит в сознании. Вот, поэтому, когда в 90-м году был опубликован проект, помните, по-моему, о нем писали, «Голубой луч» назывался, «Голубой луч» — это один из канадских исследователей после этого Биена, ну, он умер от сердечного приступа, но там было совершенно ясно, что это было все спровоцировано. Так вот, он опубликовал проект еще в 96-м году, по-моему. Это был проект НАСА. Сейчас о нем иногда вспоминают, но я думаю, что скоро о нем очень хорошо вспомнят. Вот. Но некоторое время, так сказать, о нем молчали. Это был проект, вернее, он есть, он разработан, как они будут с помощью новейшей технологии, вот тех самых НБИК-технологий, готовить пришествие Христа, то есть фактически готовить апокалипсис. Голографии. И дальше он там несколько этапов описал. Значит, первый этап – это провоцирование очень серьезного финансового кризиса. Далее этот кризис финансовый перейдет в серьезный социально-экономический кризис, начнутся различного рода катаклизмы. Все это будет сопровождаться соответствующими стихийными бедствиями. Стихийные бедствия тоже спровоцированы. Дальше начнется, извиняюсь, война миров, когда с помощью голографии они будут изображать неопознанные летающие объекты и неких существ, которые будут, так сказать, да, свыше спускаться. Все это будет в некой такой, да, во всемирном, как бы, таком масштабе, не только локальном, но всемирном происходить. И дальше, когда человечество будет доведено уже до состояния крайнего критического состояния, когда уже психика не будет выдерживать всего этого кошмара, Вот тогда, опять-таки, с помощью голографии и других новейших методов будет изображено явление Христа для христиан, Будды для буддистов и Конфуции для тех, кто поклоняется Конфуции. Вот, все это будет в трех, ну, не по, как мы знаем, по оккультным всем этим концепциям, в соответствии с оккультными концепциями, действительно, тот, кто придет, последний, это скривиш, он будет одновременно и Христом, и Буддой, и Конфуцией, как только они его не называют. Но все это сделано для того, чтобы для каждого сегмента сообщества человеческого подготовить, так сказать, да, но в большей степени сознания к восприятию этой личности как своей. Вот, значит, это все будет географически изображено, голография будет изображать эту громадную фигуру, потом она сливается в одно целое. Вот, с помощью соответствующих техник изображается, человеку будет казаться, что он слышит соответствующую речь, направленный к нему, и будет понимать этот язык тоже с помощью соответствующих волн. Вот. А дальше, когда вот этот порядок уже с помощью технических средств будет установлен, тогда он сливается в одну фигуру, и уже действие начинает осуществляться здесь, на Земле. Это все к чему? К тому, что если бы наши дети, наше юношество не прошло вот эту вот школу обработки компьютерного сознания, вот, то это бы явление воспринять они не смогли. А сейчас делается все для того, чтобы это все воспринималось как свое, как родное. То есть, когда человек каждый день это видит там, да, в компьютере, то, естественно, когда он увидит это в реальной жизни, он не будет никакого отношения. А будет приятие, и вот эта рацию будет просто совершенно отключено. Начнут срабатывать уже вот эти рациональные методы управления. Это то, о чем говорят наши специалисты по информационным психологическим войнам и специалисты по психотронному оружию, да, психотронному оружию, которое вот сейчас является, я думаю, наверное, ключевым элементом вообще в этой деятельности военно-промышленного комплекса. То есть это на уровне военных программ. Поэтому не столько вот эти классические войны нас должны пугать и страшить, сколько войны, которые уже идут совершенно на другом уровне, на уровне психологической информационной войны. И тут сливается все, да, тут сливается религия, религиозное сознание, тут сливается техника, новейшие методы техники, все это приплетается как бы на вот целое, и тут это все опять-таки смыкается, сливается и с перестройкой, биологической перестройкой человека, да, социальной. Почему сейчас как бы там мы боремся против ювенальной юстиции, понимаете, не понимая того, все силы как бы вращают сюда. Но это всего лишь нашу часть, это одно из направлений, да. А я вот работаю в системе образования, могу сказать, что более серьезные процессы, более страшные, наверное, происходят на уровне вот здесь, вот в системе образования, которые тоже являются, наверное, одним из основных способов перестройки сознания, потому что фактически вот та система образования, которая сегодня реализуется и патронируется ЮНЕСКО, то, что мы знаем под названием, известно нам под названием Болонский процесс, это тоже направлен фактически на устранение или на как бы демонтаж рациональной способности человека мыслить. А система такова, что, опять-таки, вот когда я начала заниматься немножко этой проблемой, выясняется, значит, что все программы образовательные, они создавались в рамках ЮНЕСКО, а ЮНЕСКО – это один из институтов, одно из подразделений New Age, то есть оккультного движения New Age. То есть изначально после войны, когда стали следовать, кто создавал, зачем, в 1947 году в главе поставили Хаксли, не вот этого писателя, Хаксли – это брат, да, а Джулиана Хаксли, известного биолога, евгеника, вот, который изначально очень четко совершенно изложил свою программу, когда его избрали первым генеральным секретарем, он сказал: значит, наша программа такая, мы должны избавиться от всего, что связано с неким откровением. Вот, у нас есть две ключевые фигуры, на основе которых мы можем строить нашу программу. Это Фрейд и это Эйнштейн. Эйнштейн – это теория относительности, да, Фрейд – это, понятно, это иррациональный метод. Россия, наша страна, вступила в ЮНЕСКО только в 1954 году. То есть, видимо, Иосиф Виссарионович здесь тоже что-то серьезное понимал. Потому что программа, которую ЮНЕСКО разработала, была сфера образования, культуры, науки. Это ключевые сферы для формирования сознания человека. Вот. А вот в этой статье, что я вот уже упомянула, «Духовные корни трансгуманизма», я там попыталась сильно рассмотреть истоки, и, которые уходят, так сказать, в самый там именно гносис, да, в кабалу, гносис. И, в общем, выясняется, что действительно, реально вся эта программа создавалась на основе тех проектов, которые имеют гностико-каббалистические корни. И программа это вот система образования, мировой система образования на уровне, так сказать, такого оккультного проекта, она была создана, кажется, еще вот, в XVI веке. Вот, та структура, которую тогда разработал Каменский, она включала следующее, что вся система, это был, кстати, один из первых проектов глобального управления, естественно, на уровне общемировом, XVI век, да, что во главе этой структуры управления должны стоять ученые, маги. В среднем дальше идет звено, которым подчиняются, это священники или жрецы, а уже на третьей ступеньке это вот политики. Политики, которые должны выполнять программу, которая разрабатывана с ученым магом. То есть священство рассматривается изначально просто как некий слой для обслуживания. Вот. Поэтому такое значение имело потом уже в середине XIX века вот эта революция, которую осуществил Дарвин. Это тоже интересные вещи, когда уже начинаешь это углубляться, то понимаешь, что вся эта теория революции это был тоже всего лишь навсего проект гностиков, такая диверсия гностиков, гностицизма, эль-критейл, которая покрывалась, контролировалась и патронировалась вот этим лондонским королевским обществом, лондонским, которое объединило английских ученых, почти все они были членами масонской ложи. Вот, и задача вот этой вот научной революции заключалась в том, чтобы навсегда вбить клин между религией и наукой. То есть, значит, теория эволюции она формировалась таким образом, причем сами создатели признавали, что она не имеет отношения к науке, это религиозная догма, но она нужна для того, чтобы выбить навсегда способность доказать, что мир сотворен, вот, вбить этот клин. И вот с середины XIX века, значит, научное знание развивалось таким образом, что если ты ученый, ты не можешь быть верующим. Если ты верующий, то ты не можешь быть ученым. А поскольку наука, она давлеет, научное знание, она первична, она точна, она дает истину о религии, то их вот таким образом развили. И это оказалось мощным, да, мощным оружием для того, чтобы действительно вывести религию и религиозное сознание в некую маргинальную сферу. Вот, и сегодня мне сказали, я этим специально не занималась, мне сказали, что у нас в нашей церкви, оказывается, эта дискуссия очень серьезно тоже долго происходила, на всех рождественских чтениях вот эта тема теории эволюции обсуждалась. Один из наиболее таких серьезных критиков был Гуфеев, кстати, Гуфеев, и вот я как раз на его статьях основалась. И что интересно, что вот последние годы из-за рождественских чтений эту секцию, которая занимается эволюцией, убрали, потому что констатировали, что теорию эволюции критиковать не положено. То есть уже эта сфера вошла сюда именно. Вот так вот незаметно, да, это все вводится сюда. Так что вот в итоге получается, что ученые, наука и оккультная магия, они изначально действовали как бы в одном тамбуре, им сливались, да, так сказать, для людей непосвященных, для людей неангажированных и для невежд. Да, это подавалось как некая светская наука, в то время как люди посвященные прекрасно понимали, что это всего лишь навсего оболочка, за которой скрывается вот это оккультное ядро. И вот сегодня, когда мы говорим о трансгуманизме, понимаете, вот этот проект, он стал очевиден совсем своим проектом, потому что, с одной стороны, он подается это как новейшее научно-техническое достижение, и вся наука-то сейчас, да, она поворачивается вот в эту сферу, то есть все средства бросаются на создание новейшей технологии, а в реальности все это скрывает вот это оккультное ядро, поэтому на это работает иудаизм, это работает оккультизм крайне распространенный, и на это работает Ватикан, но это несколько, да, особое уже. По крайней мере, то, что Ватикан сейчас, мы это тоже имели возможность уже сказать, фактически с приходом к власти нового папы, а значит с приходом к власти ордена иезуитов, который имеет очень мало отношения к христианству, это фактически тоже та же оккультная структура. Вот сейчас предпринята задача фактически осуществить демонтаж христианства, западного христианства как такового, оставить только ту структуру, которая необходима для того, чтобы подготовить вот эту армию для той фигуры, которую мы называем, в нашей традиции называем антихристом. Совершен переворот, то есть впервые в истории католической церкви к власти пришел орден. Орден, причем оккультный орден, который связан, который осуществляет, да, вот эту связку между масонами, политиками различного рода, теневыми структурами. Да, вот. То есть орден иезуитов — это такая тоже наднациональная структура, которая до этого выполняла крайне важную роль внутри Ватикана, а теперь она фактически стала в главе. Поэтому мы тогда писали, как раз когда обсуждали эту проблему черного папы, что это такое, а когда, если мы понимаем, что черный папа — это так называют главу ордена иезуитов, а учитывая, что Бергольо, который пришел к власти, он не вышел из ордена иезуитов, хотя должен был бы выйти, он остался в этом ордене иезуите, а каждый член ордена иезуитов дает клятву папе римскому служению, то получается какая-то очень странная парадоксальная ситуация, потому что глава ордена, член ордена иезуитов, он должен подчиняться генералу ордена черному, папе так называемому, а с другой стороны, который дает клятву папе, а с другой стороны, он сам становится папой. Да? И вот как в этом, в этом плане реальные отношения, понять невозможно. Да, вот это, остается вот такая большая неопределенность. И в этой неопределенности, конечно, понятно, что реально эта власть, она находится, конечно, у руководства ордена иезуитов. Потому что это все свои люди, это люди, связанные особыми отношениями, особой степенью подчинения, то есть особой формой подчинения. Поэтому это фактически некая, да, церковь в церковь, как называли своего рода Opus Dei. Вот теперь речь идет именно об ордене иезуитов. И самый серьезный, видимо, наверное, серьезный вопрос и наиболее степени опасный для нас заключается в том, что традиционно на протяжении вот этих многих веков орден иезуитов он держал в своих руках систему образования католической церкви. И он готовил богословов, он готовит будущих в этом плане ученых, потому что он готовит и светский, вот тот же Джорджтаунский университет, да, это единственный в Америке университет, который готовит дипломатов. И там обучаются не только католики, вот, но это институт Джорджтаунский. Там был даже такой интересный эпизод в 2009 году, когда там выступал Обама, произошел такой казус, он выступал с трибуны Джорджтаунского университета перед студентами, а на трибуне был изображен символ ордена иезуитов. И там они потом попытались как-то это все запрятать, но интересно, что на видео, там два видео дали, которые дали в интернете представлены, я попыталась на них выйти, и там уже написано «Фант», да? Убрали, чтобы... конечно, не мозолило глаза. Но факт в том, что они действительно реально в течение многих веков монополизировали эту сферу деятельности. И более того, они в их руках не только богословие, так сказать, да, но и науки гуманитарные, да, сферы гуманитарной науки. И не случайно именно иезуиты стояли у истоков как бы всех тех реформ, которые, наиболее серьезных реформ, которые осуществлялись в католической церкви. Вот, в частности, такая ключевая, да, реформа, которая была предпринята на Втором Ватиканском соборе, которая открыла Ватикан миру, где он совершил как бы экуменический переворот, экуменический поворот вместе с тем, да, и где была фактически сделана революция, революционный шаг, потому что именно на Втором Ватиканском соборе было признано, что иудаизм остается в силе, что иудеи остаются богоизбранным народом, то есть фактически совершенно пересмотр христианского учения о церкви, потому что если иудеи остаются милым и сердцу Богу, да, избранным народом, то просто это что тогда собой представляет христианская церковь. Вот это все тоже готовили иезуиты, в частности, кардинал Бе, который был связан очень тесными отношениями с еврейскими организациями Соединенных Штатов Америки, с Бнайбрит, с Всемирным еврейским конгрессом, и тоже мы имели возможность писать, предшествовал всем этим решениям его очень серьезное обсуждение его поездка в США и встречи с этими деятелями, где они совместно разрабатывали эти документы. Более того, даже интересный такой факт, что вот вся эта известная декларация Nostra Aetate, где говорится о том, что католики меняют свои отношения к другим нехристианским религиям, там отношение к исламу, к иудаизму и к языческим религиям. что сама эта декларация, она была вызвана тем, что необходимо было как-то другим, да, представителям других религий, не только иудаизма, объяснить, почему они совершают такой шаг. Потому что изначально планировалась только одна декларация в отношении иудаизма. То есть снять вот эти вот различия и примириться с иудаизмом. И поскольку неправильно на это бы не могли бы, неправильно прореагировали бы те католические церкви, которые живут и действуют на Ближнем Востоке, они объяснили, что это вызовет очень серьезный протест и серьезный конфликт с арабским населением. Вот как бы в ответ на это и было решено, что эта декларация, она будет более общественной. Но все это осуществлялось ради того вот этого вот маленького, да, положения об иудаизме. Вот так тогда они сработали на Втором Ватиканском соборе. Еще раз хочу подчеркнуть, что эту серьезную подготовительную работу, фактически эту реформу готовили. И поэтому, когда сегодня к власти пришел иезуит, то понятно, что делается это тоже не случайно. Очень большие силы были потрачены на то, чтобы устранить Бенедикта XVI. Не случайно, что вот в этот момент, почему нельзя было подождать год-два, в конце концов, да, здоровье Бенедикта XVI не такое крепкое, чтобы можно было, да, это все. Ну, почему-то понадобилось именно сейчас. И первое, что сделал папа Франциск, он заявил, что мы подготовим реформу. Сначала реформу управления церкви, которая фактически разрушает ту старую вот эту иерархическую структуру, которая позволяла держать в церкви представителям вот этой старой консервативной традиционного богословского направления. Бенедикт XVI, при всем при том, что он очень активно сотрудничал с иудеями, что он играл очень важную роль в этой системе глобального управления, известная его энциклика, да, направленная на строительство вот этой некой всемирной власти, все равно он был, видите ли, некая грань, которую он не мог перейти. Потому что он сделал себе именно на том, что он папа-традиционалист, то есть он не мог никогда бы не отказался вот от этих традиционных систем ценностей. Иезуиты славятся тем, что они, как это очень хорошо об этом о них написал Самарин, они совершили великую сделку вот, между правдой и ложью. То есть если задача христианства, задача православных сохранить веру в этом меняющемся мире, то задача иезуитов – это приспособить веру к этому меняющемуся миру, там идет обратный процесс. Поэтому вот эта система административного управления, она направлена, это как бы первый шаг, направленный только на то, чтобы закрепить фактически позиции вот этих орденских сетевых структур, да, ударить по этой старой гвардии ватиканской. И следующий шаг, самый главный, это, конечно, пересмотр учения. Речь идет и о богословии, речь идет о обучении об этике, о морали. Поэтому не случайно вот этот вот опросник, который направил папа Франциск всем своим общинам и всем верующим, это где-то до 14 года они должны собрать, тоже он очень показательный, потому что впервые, опять-таки, в истории христианства вопросы, связанные с моралью и с этикой, которые очень четко и жестко закреплены, да, в католическом учении, они будут теперь подвергнуты обсуждению, как бы, так сказать, неким таким демократическим путем, то есть подключается демократическая процедура для обсуждения вопросов, которые в принципе не могут обсуждаться. Вопросы, связанные с христианской моральной нравственностью и с фактически тесно связанными с богословием и с таинством. То есть все это, да, отделяется, таинство сами по себе, богословие сами по себе, а мораль сама по себе. И вот эту мораль можно обсуждать. Готовится какой-то экстраординарный шаг Ватикана, со стороны Ватикана в отношении протестантской религии. Я знаю, что они уже совместную службу осуществляют, но что сейчас готовится, не знаю, может, признание того, что реформации никакой уже и не было, что ее можно простить, забыть. Может быть, это, понимаете, вот какой-то соплосение. Вообще как-то странно, что все на этот 15-й год. На 15-й год упорно они, значит, сейчас Фоломей заявил, что Вселенский собор они готовят на 15-й. На 15-й год упорно, значит, говорится о том, что готовится встреча Папы Римского с нашим патриархом. Это уже особая тема. Вот. То есть все, так сказать, когда общественное мнение подготовлено к тому, что вот ждут какие-то экстраординарные события. Вот. И все это, говорю, на фоне вот этого готовящегося и строящегося глобального порядка, информационного общества, которое ускоряется просто, я бы сказала, с такой настолько быстро, что действительно реально уже начинаешь ощущать, что не времена, но сроки мы переживаем. Так что вот это вот в общих чертах, да, самых общих чертах, то, что я хотела бы сказать, потому что тема очень обширная, как мы их разрабатываем в деталях. Сегодня, к сожалению, нет невозможности все это тогда всеобъемлюще представить. Это как бы общий внутри. Это я все к тому, что положение у нас сейчас очень серьезное и чрезвычайное. В каком плане? Что поскольку главная ключевая все-таки сила, которая эти процессы может осмысливать и понимает на глубоком духовном смысле, это Русская Православная Церковь, главный удар, как я сказала, наносится по нам. Да? Я как бы не разделяю себя здесь. И поэтому, поскольку открыто взять, так сказать, да, открыто это принять проект, это совершенно невозможно, это понятно, у нас есть целое богословие. Нигде-то, видимо, в такой традиции, как православная, не разработано для этого понимания последних времен, то взять это можно только как, да, вот взять эту крепость можно только каким-то другим, более хитрым образом. Поэтому изначально, когда я только начала заниматься Ватиканом, понимаете, как-то я пытались это сформулировать, стало ясно, что Ватикан это основное оружие для того, чтобы вот вскрыть православие и через Ватикан осуществить вот эту иудаизацию христианства, перевести как бы, да, на совершенно другой уровень восприятия, незаметно осуществить размывание богословия православного. И вот сейчас это начало осуществляться. Вот. Осуществляется это, во-первых, первым путем вот этих вот интенсивных диалогов, православно-католических диалогов. Оно как бы немножко приостановилось последний год Бенедикта XVI, но сейчас приходом к власти Франциска вот этот диалог, отличается, который идет внешнецерковной связи, он интенсифицировался, стал более интенсивным, более серьезным. И что я хочу сказать, вот этого раньше не было. На другой уровень, мне кажется, начали переводить православный иудейский диалог, причем по модели иудейско-католического. По крайней мере, та последняя речь Иллариона, которую он прочитал перед студентом физического института, как он называется у нас правильно? Сейчас вот как-то он изи. Он там читал лекцию о христианском отношении православия к другим религиям. Вот я очень внимательно почитала то, что он писал про иудаизм, то, что он рассказал про иудаизм. Понимаете, ребята, это не сведущие, ребята, не посвященные никому образом богословия. И если бы я тоже не изучала этапы и сущность вот этой иудейского католического диалога, я бы, наверное, тоже не поняла. Но так как он прочитал, фактически он начинает излагать этот подход фактически с иудейских позиций. Очень тонко, очень незаметно, нет ли широкого, да, круга будет сказано. Но сейчас, в общем-то, фактически нужно об этом говорить в полный голос, потому что фактически вещи уже еретические. То, что он заявил совершенно, так сказать, тоже произвольным образом, что католицизм это не ересь, это что-то, это пробный шар. Понимаете, как промолчит православная общественность, тем не промолчит. Он уже несколько таких шагов сделал одиозных, но вот это уже, понимаете, это открытый вызов. Да? Католицизм это не ересь. Вот мы так решили. Но с тех пор, как мы вошли в католический диалог, то есть в диалог с катологами, мы перестали квалифицировать как ересь. И только было очень мало, так сказать, ответов на это. Там Владимир Николаевич Осипов что-то написал, Камышев, но серьезного ответа не было. Значит, можно говорить, да, кто это мы решили, да, то есть вашу, да, дали, почему, на каком основании, когда это фактически предательство, измена всему свету, отеческому наследию, предание, то, что не говорю про все остальное. Вот, и, наконец, вот этот иудейский, да, диалог и встреча с главным раввином, который в 2012 году была, в декабре 2012 года была осуществлена, по-моему, первая встреча его с раввином Нью-Йоркской синагоги, одной из ключевых фигур тоже экуменического диалога со стороны иудеев, очень опасная фигура, мы тоже про нее напишем, Шнайер, Артур Шнайер. Встреча-то состоялась здесь, в Москве, и на ней обсуждались проблемы сотрудничества, вопросы сотрудничества, причем тоже это не просто вопросы сотрудничества, так бы просто они не говорили, но это все делается под маркой того, что необходимо укреплять устои семьи, традиционной семьи. Вот, поскольку Шнайер очень активно работает на благо укрепления семьи, то мы должны с ними активно сотрудничать. Вот, также такой же предлог использовался для укрепления сотрудничества с Папой Римским. Значит, эта статья была посвящена тем событиям, которые происходили на Украине в конце ноября, в декабре месяце. То есть фактически речь шла о том, что православные оказались лицом к лицу с агрессивным Западом, причем агрессивно работающим на отрыв, на фактически ликвидацию Украины как некого цивилизационного целого, как русского православного народа, я имею в виду украинцев, малорусов, великоруссов, все мы русские люди. Вот. И активно с этой со стороны Запада участвовал Ватикан, но не непосредственно, а через греко-католиков, униатов, которые были одним из таких ведущих отрядов подразделений, которые на Евромайдане активно организовывал, так сказать, все эти силы. Вот. И в этот момент, в этот период, когда необходим был голос наших иерархов, Виларион, да, глава отдела внешней церковной связи, находился в Польше 1 декабря, прибыл в Краков, до этого он принимал участие в конференции в Варшаве 30 ноября она состоялась, где говорилось о необходимости сотрудничества русского и польского народов. Вот. И о чем он говорил? Он ни слова не помнил о том, что творится на Украине. Он заявил, что нам необходимо укреплять отношения, нам необходимо сотрудничество на уровне богословском, обмен со студентами и прочее. Опять-таки говорил о необходимости встречи с Папой Римским. Там же он тогда накануне получил медаль от поляков за активную экуменическую деятельность. То есть это происходило тогда же, когда в это время на Украине начинались вот эти все страшные баталии. Вот. И дальше тоже, когда уже Евромодаль достиг как бы своего пика, мы все это наблюдали, в это время приезжает к нам Кох, он принимает Коха, и опять они говорят о необходимости встречи с Папой Римским. Более того, он тогда заявил такие вещи, что если раньше два вопроса препятствовали этой встрече, наиболее острые, это какие? Это первый – это греко-католики, второй – это прозелитическая деятельность католиков. То сейчас он сказал, вопрос о прозелитизме фактически снят. Это когда там на Украине творятся такие дела. А что касается греко-католиков, то здесь тоже у нас большие подвижки, потому что мы договорились о приобретении территории для строительства храма. Перед возвращением храма, я не помню, но не важно. Главное, что о том, что греко-католики творят на Евромайдане, не было сказано ни слова. Опять необходимо, да, вот эти вот мантры, что необходима встреча с Папой Римским, но важна не встреча сама по себе, а важна подготовка к этой встрече. То же самое сказал Кох. Для нас главное не встреча, для нас главное подготовка к встрече. То есть главное вот этот процесс, который они готовят, то есть процесс сближения нас, который, потому что встреча, понятно, произойдет только тогда, когда будет уже сознание православное подготовлено. И об этом же подготовке сознания говорил еще в прошлом году Милан Жуст, который это иезуит, который до, мне кажется, до октября месяца, по-моему, возглавлял в отделе, значит, в Ватикане есть отдел по сотрудничеству с христианскими конфессиями, которые возглавляет Кох. И вот в рамках этого отдела есть подразделение, которое отвечает за сотрудничество, за диалог с православными церквами. За него отвечал вот этот Милан Жуст, иезуит. Он уже давно эту работу вел. И, по-моему, вот до октября месяца он был на этом посту. Потому что когда уже мы видим, что не будет протестов для этой встречи, тогда она состоится. Вот пока протесты будут, нет, значит, соответственно, мы должны сделать для себя выводы, что если мы не будем протестовать никоим образом, вот, то это будут знаки, сигналы того, что православная общественность готова для того, чтобы это все принять. Поэтому я думаю, что нам сейчас нужно просто очень внимательно за этим следить. 12, сформулировано 12 вопросов Илариона, очень конкретные вопросы. Последний из них вопрос таков, что своим последним заявлением фактически вы сделали так, что православная общественность считает вас, что вы себя отлучили от церкви. Хотите ли принести покаяние? Вот я думаю, что в данном случае нам надо вещи сами нами называть. И я думаю, что на основе этого материала было бы важно для нас сделать некое обращение конкретное, да, обращение к руководству отдела внешней церковной связи. Я думаю, не надо нам сейчас ничего такого, потому что вот это штаб, который это осуществляет. И чтобы это обращение это было действительно поддержано очень большим числом наших организаций. Потому что если это будет выступление, то есть для обращения какого-то одного человека, или некий протест, да, брошенный воздух, ну это знак платка на движение атмосферы будет также влиять. Потому что поскольку сколько писем мы писали, там и по системе образования, по вот этой гендерной всей этой теории, президенту, открытое обращение с мощными подписями, все это уходит в песок, нам дают отписки, одну-две фразу, да, он куда-то отсылает, и ничего. Поэтому в данном случае, я думаю, нужно как-то по-другому прореагировать, потому что если мы сейчас промолчим, то это будет значить, что мы все это прогласили, выводы будут сделаны, и дальше все это пойдет уже намного быстрее, этот процесс. Еще раз говорю, молчанию предается Бог, поэтому если мы видим, как реально совершаются шаги предательства в любых сферах, да, вот мы должны реагировать на все сразу. Сказали, бросили, да, католицизм – это не ересь. Католицизм, это Ватикан, это главный враг, который сейчас, с помощью которого сейчас хотят разрушить православную церковь. Главный механизм. Иудаизм, он не будет действовать непосредственно. Они не дураки, они прекрасно понимают, что явятся они сейчас, скажут, ребята, да, иудаизируйтесь, понятно, какой ответ они получат. А когда приходит такой белый, пушистый иезуит Франциск, понимаете, добрый папа, который омывает ноги, вот, и который ездит на папу, не на папе мобиле, так сказать, а в метро. Когда вот он только пришел, действительно много статей пошло, людей православных стали писать, да смотрите, какой хороший новый папа. Забыли все, что такое иезуитизм, понимаете, надо... Я даже, понимаете, не удивлюсь, если они заявят, что да, мы отказываемся от признания примата власти папы. Давайте скажем примат чести папы, просто примат чести, как вот вы хотите, так и понимаете. Но это ничего не изменит, потому что у них свое... понимание, они от этого никогда не отойдут. Знаете, это вот в романе «Идиот» речь князя Мышкина, фактически там квинтэссенция вся изложена, и в его дневниках, так сказать, о папе он говорит хорошо, смысл, значит, суть как в чем. Значит, дело в том, что где-то уже 6 века римские епископы стали формировать такое понятие, как глава церкви. Видимый глава церкви. Ну, я не буду ходить во все эти исторические подробности, все это тоже хорошо описано, почему так получилось, как, ну, естественно, и наследие Древнего Рима, и та ситуация, в которой тогда Рим пребывал, он привел к тому, что во время развала Римской империи единственная структура, которая сохранялась, которая брала на себя фактически функции административные, экономические, светские, все, вот, это был римский епископ. Поэтому, само собой, в силу, как бы так сказать, да, обстоятельств, в силу римского наследия, родилась идея о том, что поскольку Христос невидимый глава церкви, а в этой церкви должен быть обязательно свой глава всей так сказать, церкви, то вот так начала формулироваться идея о том, что в этой церкви есть видимый глава, который позже, где-то в 9-10 веке, стал формулироваться уже как понятие наместника. Христа, наместник Христа. В соответствии с этим, значит, папа римский, его положение стало формулироваться как власть во всей церкви. Не только в Западной, не только в католической, да, но и в власть над восточными церквами. Утверждалось это постепенно, поэтому фактически, как хорошо это показал вот, Карташов в своих «Истории Вселенских соборов», восточные патриархи даже не уловили, так сказать, да, этого момента, не поняли, не протестовали, потому что тогда шла борьба с ересями, а Папа Римский в плане ереси оставался всегда чист. Вот, более того, иногда же обращались за, как авторитету. Да, вот. И вот этот процесс, то, что происходило на Западе или Востоке, оказался совершенно закрытым. Если Папа Римский очень хорошо знал, был сведущ, что происходит там, то, что происходит на Западе, мы не знали. А в это время там формулировалась вот эта вот концепция о папском примате, в соответствии с которой в итоге и было сформировано понимание того, что Папа Римский является не только духовным главой всей церкви, на что он является еще как была сконцентрирована светская власть. То есть он себя стал ставить выше правителей, светских правителей. И в итоге вся система управления в церкви, она приняла такой монархический характер. То есть папа, он заменил собой соборы в Западной церкви. Управление стало осуществляться с помощью декреталий. Положения учения стали излагаться в виде энциклик. И со временем, да, уже после XI века, когда произошла так называемая папская революция, когда к власти пришел Григорий VII, фактически вот сложилась полностью вот эта иерархическая, монархическая структура католической церкви, когда она превратилась в теократическое государство. Изменилось все. В XI веке, до XI века богословие было общее для Запада и для Востока, в XI веке начинает формироваться схоластика. Схоластика – это было уже не христианское богословие, оно было очень много, с одной стороны, такого научно-рационального, с другой стороны, эзотерического, начало, потому что был введен платонизм, античное наследие было использовано таким образом, что фактически это богословие уже было научным, оно перешло на уровень научного, понимаете, понимание. Нет, богословие – это же не наука, они перевели статус науки, поэтому его стали изучать в университетах как некую науку. Вот. И там уже было не только толкование догматов, но там стало рациональное толкование и доказательство этих догматов, и доказательство существования Бога, чисто рациональное. То есть они перешли ту грань, когда это можно было называть богословием. Вот. Значит, соответственно, схоластика, она стала той базой, основой, на которой было сформулировано новое совершенно учение о спасении, отличающееся очень сильно от православного учения о спасении. Вот, это тоже особая тема. Значит, была введена, так сказать, да, целая система инструментов, необходимых для спасения. Это сокровища святых, это индульгенция, это чистилище. Было изменено понимание таинств. Не буду сейчас углубляться, но фактически у католиков таинство теперь понимается как некое магическое действие. То есть если в православии тут существует понятие синергии, да, действенность, действительность, действенность таинств, она тогда возможна, когда воля Божья, воля человеческая соединяется, когда человек готов. Да. То у католиков фактически участие человека, оно отметается. Чисто ритуально, да? Поскольку происходит осуществление, да, тела и крови Христова, всего того, что вы уже причащаете тело и крови Христова, ваше состояние, ваше, неважно, потому что это уже идет свыше. То есть это приобретает некое, так сказать, действие магическое. Поэтому для католиков так важно соблюдение формальных положений, формальности, но не внутреннее состояние души. То есть они спасаются добрыми делами. Чем больше добрых дел ты делаешь, да, тем больше вероятности твоего спасения, а при этом состояние твоей души, оно не имеет такого значения. Вот некое такое формальное магическое действие. Но это еще раз говорю, это происходило постепенно, да, мы четко так выделяем омус католикус и человек православный. Это действительно совершенно два разных духовных типа. Они были новые догматы, да, которые рассматриваются как еретические догматы, а филиопы, которые тоже полностью как бы меняют понимание Бога, потому что если у нас это в трех лицах Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, вот, да, то здесь у них чисто иерархия, у них выстраивается некая иная иерархия. Да, Бог Отец, от Него идет Бог Сын, и от них от двоих идет Святой Дух, который как бы занижается. То есть явно иерархия, которую невозможно применить в отношении Троицы. Вот. Но это дает им основание и для закрепление вот этого власти папизма. Почему? Потому что не получается от Бога идет Святой, от Духа Святой идет не только от Бога Творца, но и от Сына, который Бог почеловечился, да, и от Бога Человека исходит Святой Дух. И Папа Римский у них как бы ставится, да, вот в этой цепочке тоже примерно на то, что вот от Бога идет к Папе, да, а от Папы идет уже вниз к Церкви. Вот, поэтому вот это филиока в реальности оно очень серьезное изменение фундаментально тоже произвело в восприятии идеи Бога. Вот. Далее это вот догмату непорочном зачатии Девы Марии, в соответствии с которым она была лишена изначально греха. Поэтому фактически это поднимает ее как бы тоже на уровень Христа, что совершенно недопустимо. И, ну, эта литургия тоже связана с учением о спасении. Причем, понимаете, у них тоже очень интересная вещь, я попыталась вот так. Там очень серьезное вообще все изменение, потому что если у нас в православии мы исходим из того, что человек создан, был изначально сотворен благодати, и тело, и дух, душа были едины, душа и тело были едины. Дальше грехопадение, когда произошло, то человек решил себя благодать, и повреждена оказалась душа, и тело заболело и стало смертным. И смысл спасения в том, чтобы вернуться к этому состоянию, то есть обожение человека. У католиков в учении доминирует такое понимание, что изначально, когда человек был сотворен, то был составлен из этих двух частей, душа и тело, которые четко как бы различались. И чтобы не произошло их разделение, отдельным от творения актом Господь наделил человека благодатью. Отдельно, сверхъестественной благодатью. То есть это был как бы, так сказать, да, такой сверху некий ореол, да, или вот мощь, которую человек получил. Когда произошло грехопадение, Господь забрал эту сверхъестественную благодать, он лишился. И душа и тело человека опять вошло в состояние естественного противоборства. А почему для них такое большое значение имеет умерщвление плоти? То есть идет вечная вот эта борьба. И, соответственно, смысл человека в том, чтобы вернуть эту естественную благодать и каким образом искупить, да, перед Богом, потому что он оказался виновен. В том, он оскорбил, глубоко оскорбил Бога с тем, что это произошло. Вот, и поэтому, кроме исповеди и покаяния, у них еще очень большое значение имеет третий акт – это искупление. Искупление своей вины, то есть отношение к Богу как к некому судье. Вот, и они всю жизнь просят, так сказать, Бога, да, повернуться к ним и простить их. То есть речь идет концентрация не столько на своем собственном духовном мире и работе над собой, духовной работе над собой, сколько на другом, на то, что да, Богу, милостивость Богу, чтобы Он к тебе вернулся, да, и простил. Вот этот момент искупления, он выходит на первое место. Индульгенция – это как раз и есть искупление. Да, и индульгенции, они сокращают пребывание человека в чистилище. В чистилище можно много побывать, можно несколько лет, можно несколько сот лет. И индульгенции, они сокращают твое пребывание в чистилище. Там можно сократить на десятки, на сотни, там рекорд был где-то тысяча с чем-то. Нет. Самое интересное, что индульгенции нет, не отменили. Это учение не отменено. Отменили что они на Тридентинском соборе после реформации? Они отменили продажу индульгенции как товара, потому что зашкаливало уже что вызвало возмущение Лютера, что началось исходным моментом этой реформации, то, что они стали продавать грамоты, буквально продавать индульгенции, да, в виде грамот, которым прощались эти грехи. Вот это вот и было запрещено. А само учение об индульгенции, о сокровищнице святых, а что такое сокровищница святых, тоже очень интересная вещь. Это некая виртуальная такая сокровищница, куда складываются сверхдолжные дела, которые совершают святые и Дева Мария. Вот есть должные дела, да, а есть сверхдолжные, добрые дела. Но, как вы понимаете, рассчитать это крайне невозможно, это определяет уже папа. И вот когда они накапливаются, это сверхдолжные дела, еще раз говорю, границы чисто виртуальные, то вот они помещаются в эту виртуальную границу. Поэтому тем, которые получают индульгенцию, они-то прощаются, это за счет тех добрых дел, которые имеют вот, вот эти вот святые. То есть это, конечно, порождает некое такое чувство иждивенчества. Кстати, интересно, вообще, понимаете, индульгенция, получается, понимаете, это, видимо, первый виртуальный товар. Сейчас виртуальный товар – это стало одной из, да, характерных особенностей нынешнего финансового мира. Когда, понимаете, нам говорят, примите нашу веру, давайте вступим в богословский диалог, давайте обсудим вашу веру на. Вот тут, так сказать, все, понимаете, категорически, почему тогда запрещалось общаться с еретиками, не с людьми, да, которые исповедуют еретические вещи, с ними муж, а с еретиками, то есть когда вы с ними вступаете в контакт, именно как с еретиками, когда они пытаются перейти на обсуждение на богословском уровне нашей вещи. Зачем? Вот есть истина, да? Есть истина, есть чистый источник. Вам предлагают смешать его с водой, взятой, так сказать, да, из помоев. Давайте смешаем и получим что-то общее. Зачем? Вот это нельзя. А вот вытащить человека из помоев и приобщить его к чистому источнику, это можно. Поэтому и наша задача, да, нам всегда говорили, что мы должны свидетельствовать о Христе. Вот у католиков, например, после того, как они совершили этот богословский переворот Ватиканского собора, им теперь запрещено свидетельствовать о Христе перед иудеями, потому что иудеи принесли Холокост, вот, и в силу этого к ним нужно особое отношение, и вот в отношении иудеев запрещено теперь проповедовать Христа. А это я в своей книге вот «Измена Ватикане», там сейчас я готовлю второе издание, уже расширение, там я подробненько это все описала, какие этапы этот иудейско-католический диалог прошел, как они сдавали позиции. В итоге весь этот иудейско-католический диалог идет к тому, что католики свои позиции сдают, они уже убирают многие вещи, недопустимые для иудеев, а иудеи свои позиции в этом плане только укрепляют, потому что они не отказались ни от чего. Вот, потому что положение вообще очень в этом плане убирали, да, так сказать, просто посчитайте все цвета, только признайте одно, что мы богоизбранный народ. Католики это признали, да, иудеи богоизбранный народ. Более того, они обращаются к ним теперь даже не старшие братья, вот я всегда пишу старший, на самом деле это большой брат. Французский это звучит «grand frère», вы наши большие братья, да, не старшие братья, там, потому что да, на французском, вот я эти материалы читаю, там старший брат будет «frère aîné», а они будут «grand frère». «Grand frère» — это именно буквально большой брат. Да, с одной стороны, он используется сейчас как жупел у розы для того, чтобы создать эту концепцию, да, столкновения цивилизаций и таким образом изображать из себя, ну, создать образ врага, да, вокруг которого объединяется все человечество. До этого объединялись против коммунизма, против Советского Союза, когда Советского Союза не стало, социализма не стало, упал, исчез образ врага. Значит, нужно было его создать. Они заранее готовили этот образ врага, создавая исламский терроризм, причем создавали очень давно. Причем тоже это европейцы об этом не знали, но еще там с конца 70-х годов, 80-е годы на территории Европы была создана целая сеть лагерей, да, баз, где формировали и готовили исламских террористов. Я это подчеркиваю, еще 80-е годы. Вот. Сейчас это уже открыто делается на территории Косово, да, Балканов, сейчас вот Румынии. Это открыто, а тогда это было закрыто. То есть они заранее это все готовили. И в соответствии с этим, значит, ислам, он должен сыграть роль такого детонатора, устрашителя образа врага, вокруг которого должно объединиться все человечество. Но такая была интересная вещь, когда эта теория разрабатывалась, очень большой вклад ее внес известный исламовед англичанин, английский Левис, или Льюис его еще иногда нас переводит, но соответствующее расповедание, думаю, национальности. Потом он переехал в Америку и работал уже под началом Бжезинского. И вот не Хантингтон впервые сформулировал идею создания цивилизации, а именно Левис. Причем он ее понимал так, значит, что речь идет о том, что ислам, вообще сам по себе ислам, не исламский терроризм, не экстремизм, он является единственной нереформируемой религией, которая настолько архаична, настолько консервативна, что она представляет опасность для европейцев. Поэтому в будущем неизбежно столкновение с исламом как таковым, то есть как с цивилизацией. Но противостоит ей кто? А противостоит ей христианство и иудейская цивилизация. И изначально они, христианство и иудаизм, да, в его концепции слились в одно целое, что создало как раз тоже очень хорошую научную почву для союза между иудеями и католиками, и иудеями и протестантами. Ну, протестантизм, мы знаем, там этот протестантский сионизм, он имеет очень давние корни, так сказать. Но нужно было еще то же самое проделать с католиками. Вот, и фактически вот то, что они сделали, это иудейско-католический диалог, это как бы католический вариант вот этого протестантского сионизма. Ну вот, а дальше необходимо было, так сказать, да, довести это уже до политического серьезного столкновения, это уже дело Хантингтон. Когда у нас мы эту концепцию, нам она подавалась как некой научной теории, да, некой научной концепции, но на самом деле это геополитическая стратегия. Да, это выступить в качестве того врага, который должен объединить и обосновать единение всех религий в борьбе против этого. Обратите внимание, тоже у нас говорят, да, необходимость союза с Ватиканом в силу того, что необходимо спасать христиан Ближнего Востока от террористов, исламистов-террористов. Вот. При этом, конечно, ничего не делается. Более того, значит, темпы исходы христиан, они только увеличиваются. Там речь идет о расчистке этой территории. Это особая тема, но Израиль там играет особую роль в этих всех стратегических планах. Вот, но тем не менее это срабатывает. А второй очень важный момент, да, роль ислама, это фактически разрушение христианской цивилизации в самой Европе. Спланированная, очень хорошо, да, разработанная стратегия, которая начала осуществляться очень давно уже, даже 60-е, 70-е, 80-е годы. Если бы они хотели, если европейцы хотели избавиться, то опыт, да, фашистской Италии, нацистской Германии показывает, что это можно, это, вопрос этого по-моему решить очень быстро. Если надо, им это не надо, им надо другое. Поэтому это не просто поощряется, а исламизм там закрепляется всеми силами. Закрепляется он именно для того, чтобы вытеснить и уничтожить христианскую культуру. Не светскую, не просветительскую, а христианскую. И вся хитрость, там несколько, знаете, таких вот хитрых механизмов заложенных. Хитрость механизма в том, что они уверяют, что значит ислам сталкивается с христианством. Ничего подобного. В Европе ислам сталкивается не с христианством, он сталкивается с просветительской идеологией, с их демократией, потому что ислам не приемлет как раз вот те все мерзости, которые несет с собой современная вот эта светская, так называемая мораль, да, гомосексуализм, пидорастия, все эти развраты. Ислам это не приемлет, поэтому, но это не христианская вещь, поэтому тут речь идет не о столкновении с христианством. А значит, геополитики западные подают это как столкновение христианской и исламской цивилизации. Не так. Нам напротив. Более того, значит, вот это поощряется, да, вот эта критика исламу Запада. Причем эта критика используется для того, чтобы опять-таки упразднять христианство. Смотрите, в последнее время, когда там в Англии произошло, да, вот это известное событие с крестными, с крестиком на теле, так сказать, в Англии там запретили, да, нет, там сестра, запрещают тоже изображение распятий, да, там, в Брюсселе там запрещают рождественскую елку, вот в этом году ее уже, или в прошлом, по-моему, году ее уже не было, прочее. Под каким предлогом? А видите ли, это все раздражает мусульман. А мусульман нет, раздражает. Знаете, они же не ликвидируют то, что в реальности, да, мусульман раздражает. Например, гомосексуальные браки. Запретите гомосексуальные браки. Нет. То есть они используют мусульман для того, чтобы их руками фактически демонтировать, убирать, да, устранять христианство, да, уничтожать христианскую культуру. Вот, далее, так сказать, все там очень понятно и ясно. Наравне с вот этим внешним исламом, чисто таким декларативным, работает реальный ислам. А реальный ислам вот таков, что, вот, как показывают серьезные исследователи, мусульмане, которые приезжают туда, в Европу, они действительно уже несколько иные. И они очень хорошо приспосабливаются к этой цивилизации потребительства. Очень здорово. Они очень, это называется, есть хорошее исследование автора одного французского, назвал свою книгу «Другой ислам». Рыночный ислам. Там, другой ислам, ислам рыночный. Вот. И вот этот рыночный ислам, так сказать, он как раз и есть тот самый ислам, который позволяет тем мигрантам, которые туда приезжают, очень хорошо в эту европейскую культуру интегрироваться. Да. Со временем, так сказать, они примут и ценности, и современные ценности, они растворятся. Вот, потому что слишком большой поставленный на кон, да, они там очень хорошо живется, они там создали свой бизнес, они сейчас уже входят в систему административного управления, то есть они проникают на все уровни, они становятся учеными. Да, то есть, с одной стороны, вытесняют христианство, далее уничтожают европейскую белую расу как таковую. А это тоже давний проект, потому что один из зачинателей или отцов, так называемый, Паневропейского союза, основатель Паневропейского союза, духовный отец Европейского союза Кудыхов и Калергий, который действовал в 20-х годах, который создал в 20-х годах Паневропейский союз, вот, он дал теоретическое обоснование и, так сказать, как бы дал свой проект понимания будущей Объединенной Европы. И вот очень известные его работы Паневропейского союза Паневропа, они переведены, они изучаются. Вот. И, кстати, ну, кстати, там тоже была необходимость создания некого, да, единого европейской нации, потому что французская, итальянская нация – это все искусство, нужно создать единую европейскую нацию. Все было бы замечательно, если бы у него не было другой книги, которая называется «Практический идеализм». И эта книга для узкого круга очень, опять-таки, читателей. Она насколько я знаю, она не переведена с немецкого языка, была написана на немецком. Написана была после того, как Пудемхоф и Калерги встретился с Варбургом и Барухом, финансистами американскими, привод туда, ехала, они его начали ему покровительствовать, они ему начали предоставлять большие суммы для создания Паневропейского союза. И вот тогда он пишет книгу «Вот этот практический идеализм». Значит, в чем интерес этой книги? В том, что он там доказывает, что будущее Европы, оно будет определяться новой элитой. И вот этой духовной элитой будущей Европы должны стать евреи. Потому что евреи – это есть духовная раса, интеллектуальная раса вождей, которая придет на смену старой аристократической расе, которая, так сказать, до этого была. Значит, соответственно, руководящий слой он определил, а дальше идет самое главное, что будут собой представлять народы в будущем. Они будут представлять собой евразийско-негроидную расу, которая настолько смешается, когда уже, что нельзя будет выделить отдельно как-то ее представить. То есть это будет некая, да, такая масса метисов, да, раса метисов, во главе которой будет стоять духовная раса вождей. Это будет 20-й год, 25-й год, эта книга была написана. Ну, вот, еще раз, нет ли широкого пользования. И, в общем, то, что мы видим сегодня, как-то, так сказать, да, очень здорово подтверждает вот эти вот планы или необходимость их реализации, потому что все делается как по писанному, да? Создается, соответственно, духовная раса вождей, духовный иудаизм или духовный сионизм. Это уже тоже достаточно известное. Вот. Но во что превращаются в итоге сами европейцы? Сами европейцы активно размываются как раса, вот, потому что у европейцев, у них, конечно, очень большая память историческая, культурная. У европейцев очень хорошая, да, традиция социальной организации, да, все понятно. Поэтому они представляют, они могли бы еще, так сказать, этому проекту противостоять, если бы еще их не предавал Ватикан, католическая церковь, да, если бы они сохраняли то, что нужно. Вот не случайно Достоевский писал, да, что католицизм – это папизм. Вот почему орден иезуитов стал ведущим, почему он спас католицизм, потому что он, кроме трех обетов, которые давали традиционно все католические ордена, он ввел четвертый обет – полное подчинение папе римскому. Вот это орден иезуитов. Полное подчинение. Поэтому, вот, понимаете, это ересь страшна тем, что фактически человек встает на место Бога. А когда они еще в 1870 году приняли догмат о непогрешимости папского учения, то есть когда папа говорит экс-катедра, то его устами говорит: Бог, я не погреши. И, соответственно, это идет уже не просто сакрализации, да, человека, а фактически обожение. То есть перед нами человеку Бог, который встает на место, встает. Что бы папа ни сказал, этому должны подчиняться все католики. Вот это вбивается с них с детства, да, в католику, поэтому представить себе церковь без папы, как видимой главы церкви, они не могут. Это нужно очень, так уж и переворот глубинный произошел, очень серьезный поворот. Для них это, конечно, для католиков это подвиг. Отказаться от этого видения, вот, чисто по-человечески, вот, если мы будем ждать. Поэтому сейчас, когда они вместо того, чтобы отказаться, да, от этого догмата, как еще нам внедряют это, потому что они на Втором Ватиканском соборе и последующих документах они признали, да, в православной церкви существует благодать, да, все, только там не полная благодать, потому что нет единения, а единение возможно, когда признают примат папы. Везде это прописано. То есть нам ничего не надо, только признать вот это и все. И мы будем частью их, как они утверждают, Вселенской Церкви. Поэтому вот в это все упирается. И сейчас все делается для того, чтобы да, фактически осуществить на разных уровнях, на уровне совместных служб, а это уже делается, да, на уровне вот этого богословского общения, обучения, это уже делается в наших духовных семинариях. Преподают уже католики, да, в духовной в аспирантуре преподают католики, наши семинаристы, вот французская семинария в Париже, она как бы модель обкатки там они периодически, значит, слушают, проходят занятия здесь, периодически в католических вузах. Представляете, что происходит в сознании наших семинаристов, когда это подается действительно как некая, католицизм как некая сестра, да? Сестринские такие отношения. Вот. То, что еще невозможно на уровне таинств, конечно, да, вообще не, но вот когда митрополит Илларион заявил, что таинства католические признаем действительность, то тоже, знаете, это уже тоже первый шаг, а это уже самое главное. Поэтому вот тут только одно. Людей, католиков, католические объединения, которые не признают папу, таковых нет, есть только некое такое течение, как называют еще старые католики, которые не признали догмата о непогрешимости. Вот такие есть. Вот. Вот. Но все равно положение о папском примате они все признают. Иначе ты просто тогда вне католической церкви. Да, трансгуманисты вообще исходят из того, у них идеал — это полчеловек. Что такое полчеловек? Это существо, в которое внедрены импланты. Это человек, существо, которое бесполое, которое размножается с помощью искусственного оплодотворения и которое стремится к бессмертию. Нет, и самое интересное, что действительно очень большая часть, я тоже немножко к этому прикоснулась, очень большая часть западных американских центров исследовательских, которые как бы на острие этой науки, они заняты разработкой достижения бессмертия. В буквальном смысле. Очень интересные вещи, да. Я думаю, у нас тоже с чем-то. Медицина то же самое. Я сейчас вот только, да, то, что я не ожидала такого масштаба, да. Я поняла, чем занимается Сколково. И почему в Совете управления Сколково сидит Эрик Шмидт. То есть получается, человек попыткой продлить свое существование, пытается продлить грех, действие греха. Биологически это как бы только первый этап. Второй, самое главное продлевание жизни, это переселение разума в компьютерные сети. Yeah. То есть, ладно, это, если бы это было некое маргинальное направление в научных исследованиях, но когда до меня дошло, что это стратегическое направление, НБИК, конвергенция, mm-hmm. и когда на эту работу действительно ведущие структуры американские, начинаешь пояснять. Когда Иван Александрович читал «Тихомир», он все-таки в начале века писал, он же ничего не знал, ни информационных технологий этих, да, представить было невозможно, что это есть. Но он так здорово описал, вот они будут создавать из людей психические батареи для того, чтобы управлять ангелами, ну понятно, падшими, да, вот этими энергиями. И уже тогда это было ясно, да, а вот как, он говорит, мы не знаем как. А теперь поэтому мы видим просто, как создаются эти инструменты. И реально, так сказать, вот я думаю, что если бы Лев Александрович увидел, его бы это никоим образом не напугало бы, не удивило бы, он сказал, вот они есть, вот про это мы и писали. Да, то есть потому что, когда мы смотрим на это духовным зрением, да, духовно, все ясно, и, понимаете, все это, так сказать, не надо отличать политику от идеологии или от религии, это у нас в голове мы все это искусственно, да, разделяем. А в реальной жизни это нельзя разделить, потому что все, вся наша жизнь, она имеет духовный смысл. И вся эта наука, она имеет духовный смысл, и политика, да, они ведут все к одному, они ведут дело к тотальной власти, это тоже понятие духовное. Вот. Причем тотальная власть — это уже даже не гордыня, это действительно реально погружение в инфернал. Вот как-то раз я пыталась, то всегда пыталась изобразить эту пирамиду власти как некую, да, вот идущую вверх, такое строение расположить. А мне говорят, а это, говорит, не пирамида, это воронка. Нет. Это туда. То есть чем, да, чем выше человек его, да, в этой окупной структуре, чем выше, тем ближе он к Люциферу. Поэтому в реальности это вот туда мы погружаем, нас всех туда вот в эту воронку погружают. А то действительно, понимаете, мы думаем, что это ученый, это сатанист. Вот, мы думаем, что это политика, это сатанист. И все понятно, почему идет это на таком уровне навязывание этих содомских браков, когда там на уровне ООН, да, на уровне комиссара ООН за этим следят, когда есть декларация, мы об этом тоже писали, ООН 2008 года, Генеральное собрание ООН принимает декларацию о правах человека, о сексуальной ориентации, о гендерной идентичности. Mm-hmm. Больше, очень большая часть государств подписала, потом резолюцию ООН 2011 года по правам человека, тоже резолюция о правах человека, о гендерной идентичности, сексуальной ориентации, где говорят о том, что все должны обладать равными правами. Вот, что это гендерная идентичность — это право человека. Соответственно, те страны, которые подписали, очень многочисленные, там, по 86 стран, вот, они теперь не могут никаким образом ущемлять права гомосексуалистов и других извращенцев, потому что это право человека – быть извращенцем. Ничего нет, все ценности размыты. И система образования строится тоже на том же. Система образования строится на принципе толерантности. Почему они принцип толерантности возвели тоже в степень такого ведущего принципа, и даже резолюция 96-го года была принята тоже, опять-таки, ЮНЕСКО о принципе толерантности. Они толкуют, значит, принцип толерантности так. Это отсутствие какой-то абсолютной истины и догмы. Толерантность исходит из того, что вот в резолюции это прописано, что нормой отношений являются права человека, утвержденные международными договорами, международными актами, международными правовыми актами. Так. Вот, то есть, что ты сформулируешь в качестве права человека, то является нормой. Поэтому, если они сформируют в качестве права гендерную идентичность, любую сексуальную ориентацию, а сейчас, как известно, они собираются и педофилию тоже обозначить как, утвердить как сексуальную ориентацию, то понятно, так сказать, да, куда, какой эффективный механизм, опять-таки, управления они приобретают. Соответственно, все, что противоречит этому, не имеет права на существование. Не может быть абсолютно истиной, не может быть догмой. И в соответствии с этим вопрос, а как тогда наши христианские ценности, наше христианское мировоззрение может сосуществовать с этой системой, основанной на принципе толерантности, если мы исходим из абсолютного понимания божества, да, и с абсолютной истины. То есть получается, мы не вписываемся никаким образом в эту систему. То есть, и почему они писали, там утверждают, что христианство это подлежит уничтожению рано или поздно, просто через размывание. Сразу это невозможно сделать. И вот, соответственно, значит, следующий этап, толерантность, да, первый принцип, следующий этап это размывание. Размывание всего и вся. Каким образом? Размывается через эту теорию понятия хаоса. Да, вот. Хаос, порядок через хаос. Сами они в оккультных ложах этот принцип понимают так. Это тотальное разложение, размывание. То есть, что вот мы должны, это очень простую вещь понять, что порядок через хаос, он не создает никакой конструктивной системы. Никакой. Мы сейчас будем пытать, как будет выглядеть новый мировой порядок. А новый мировой порядок – это разрушение. Вы никакую конструкцию не увидите. Они все размывают, да, национальный суверенитет, да, человек, национальная личность. Все должно быть размыто, размыто. Да, войны, хаос, хаос. А потом, когда будет хаос, достигнет как бы своего максимального уровня, да, вот тогда и придет тот самый Антихрист, скажет, а я принес вам мир и порядок. И начал с помощью вот этих оккультных методов создавать свой новый порядок. Поэтому, когда вот у нас говорят, что вот это зачаток нового мирового правительства, это зачаток некой, да, государства, нет. Никакой системы позитивной, конструктивной они не создают. И задача максимально все размыть. И поэтому размывается не только политика, да, но размывается система мировоззрения, размывается система образования. И вот эти новые системы образования, они тоже строятся на отсутствии каких-то абсолютных догм, абсолютных истин, каких-то рациональных истин. Да, вот главный принцип, который издвигает систему образования, это какой? Творческий подход. Да, это компетентность, которая понимается как некое какое-то конкретное знание. И это никоим образом нельзя, недопущение каких-либо доктрин, каких-либо теорий, концепций. Вот обратите внимание, сейчас вот я в системе образования уже больше 20 лет, я вижу просто, что действительно, знаете, какие-то концептуальные вещи, они отсутствуют. Они не только что не приветствуются, они не допускаются. Потому что это позволит человеку, да, ясно мыслить. И уметь анализировать. Никаким образом нельзя этого делать. Да, мышление должно быть дробное, мышление должно быть мозаичное. Вот. И поощряется что? Креативность. То есть из себя высасывай что-то, придумывай сам. Креативный. Именно не твори, а креативный. Вот. И получается так, что наши дети, не имеющие еще никакой системы знаний, да, они начинают из себя, как вот, да, паук из себя плетет вот эту паутину. Вот так же он из себя, не обладая никаким знанием и пониманием, плетет вот это вот новое понимание мира. Мир получается виртуальный, мир получается искусственный. Вот. И в этом искусственном мире мечты очень легко человеком управлять. Вот. Как только он видит что-то свое, да, знакомое, вот, он это узнает, и он за этим идет. Это гениальная форма. гениальная формула для обоснования избранности. Потому что если раньше они делили людей на разряды, ну, во всех гностических и оккультных учениях, да, всегда существуют избранные и неизбранные, да, иерархии, нет иерархии, закрытые. Вот, но все равно это были разряды людей, хотя там одни спасутся, вот как у гностиков, да, есть там пневматики, которые спасутся, а килики, там, психики и телесные, они не спасутся, они будут обречены на уничтожение, потому что вот так устроен этот мир, свыше так дано, но все равно это разряды людей. А здесь идет что? Значит, здесь они создают новый разряд трансгуманистов, постчеловеков, то есть все человечество объявляется фактически устаревшим видом. И некоторые трансгуманисты там даже такие вещи утверждают, что человечество фактически можно сравнить с второй ступенькой ракеты, которая, значит, ее туда уводит, а потом падает и исчезает, потому что она выполнила свою миссию. Другие, значит, которые утверждают, они в качестве своего основоположника называют Ницше, который утверждал, что человек – это переходный тип, да, от обезьяны в сверхчеловек. Вот, вот-вот-вот, так оно и есть. Значит, человечество прошло этап обезьян, теперь оно пребывает вот в этом своем качестве, и сейчас оно готовит новую, да, ступеньку вот перехода транс-человека, пост-человека. Транс – это переходный тип пост-человеку. Далеко не все станут пост-человеками. И вот документы тоже так откровенно прописывают, что пост человека смогут стать те, которые обладают соответствующими средствами. Да, и знаниями. Да. Вот. Ну, понятно, что таковыми средствами знания обладают немногие. И получается, что если раньше, чтобы обосновать свою избранность, так сказать, да, нужно было очень так серьезно, хорошо поработать, потому что все-таки человек просто избранный, то теперь ты пост человек. И, соответственно, понимаете, какая складывается, да, структура. Вот здесь постчеловеки, а здесь человеки. Человек – это устаревший вид, который обречен. И, соответственно, раз так, то это дает им право на разработку соответственной политики. Значит, те, кто обречен, они будут служить в качестве суррогатных матерей, в качестве доноров, значит, их будут наркотизировать, да, эвтанизировать и все прочее. Из них будут создавать массу рабов. Вот, потому что вы человеки. А вот мы постчеловеки, соответственно, да. Биоматериал, с которым можно отбирать там вот для. Буквально биоматериал. Куски мяса, да. Вот когда мы, да, только прикоснулись к проблеме, например, что делают с убиенными детьми, которых называют абортированными младенцами, то тут как бы волосы уже встают дыбом, потому что оказывается это целое производство. Из них делают. Значит, красители, которые используют соответствующих продуктов, из них делают прививки, да, добавляют вещества, которые добавляют вот в эти все дела. Даже там был скандал с Кока-Колой, который использовал действительно краситель, который производила фирма, используя в качестве источника убиенных детишек. И много еще всего другого остального. То есть это действительно поставлено все на конвейер. То есть это не просто некое, опять-таки, маргинальное, да, направление вот этой деятельности. То же самое с, да, суррогатом, извиняюсь, материнством. Вот уже в Индии создана фабрика суррогатных матерей, куда свозят бедных, но здоровых женщин, которые производят для вырожденцев детей, которые сами уже не могут. И это тоже один только из примеров того, как они планируют эту вот, да, проблему решать. А для них совершенно другое. Для них это бессмертие, для них это продление жизни, для них эти киборги, да, как они в себя всякого рода. Чипы тоже, да. Для нас чипы одни, чтобы нас контролировать, да, управлять. А для них чипы другие. Для них чипы такие, которые позволяют им переносить различного рода физические болезни, другие, да, неприятности. Несколько лет назад была создана организация, которая называется «Глобальная форум 2045». Значит, заложил ее российский. Вот, мы представим везде как миллиардер Ицков, который основал у нас российское трансгуманистическое движение. Да. Вот. Действительно, человек богатый, очень предприниматель. И это российское транскоммунистическое движение является частью транскоммунистического движения мирового, потому что у них есть там своя ассоциация, движение, значит. И вот в прошлом году состоялся первый форум этого 2045 глобальный форум в этом году, в прошлом уже, в 2013, мы об этом тоже писали, в Нью-Йорке он прошел, и там собрали ведущие трансгуманисты мира. Можете выйти на сайт глобальный форум 2045, там все описано. Значит, почему 2045? Потому что сами трансгуманисты, они считают, в частности, вот один из ведущих трансгуманистов Рэй Курцвейл, что тот момент, когда они смогут изобрести человеческий сверхразум, наступит где-то вот в 2030 году. И этот момент они называют сингулярность. Почему сингулярность? Потому что это будет такой момент, когда возможности этого сверхискусственного разума будут таковы, что мы не будем знать дальше, каковы будут его последствия, то есть что он сможет сделать. То есть качественный, да, качественный такой скачок. Встанет, правда, одна проблема, которую беспокоит, это а что тогда будет делать наука? Потому что, когда будет создан сверхинтеллект, задачи науки будут решены. То есть они признали, что задача науки – создание сверхсущества. И таким образом, значит, уже все остальное, все остальные проблемы, связанные с наукой, с развитием общества, должен будет решать этот сверхразум, сверхинтеллект. И тогда же будут решаться, я думаю, уже и проблемы, видимо, бессмертия. И для того, чтобы эти проблемы зарабатывать, создан институт сингулярности, в главе которого стоит Рэй Курцвейл, значит, профинансировал этот институт, его создание, НАСА и Google, и находится он на территории НАСА, одной из его, так сказать, да, технических баз, вот в том самом, в той самой долине, Кремниевой долине, да, в Калифорнии, которая является родиной New Age, которая является родиной секты сатаны, вот как-то, так сказать, это некое какое-то такое оккультное, да, место в Соединенных Штатах Америки, где концентрируются все. То есть это какая-то странная такая, знаете, вот зона, территория, да, некая, вот есть духовные центры Руси православия, а у них вот это какая-то черная дыра, знаете, потому что именно в Калифорнии, там же и Голливуд, да, который, кстати говоря, тоже создает фильмы, написанные по сценариям вот этих постфутурологов, трансгуманистов, вот все, что мы видели в последние годы, все эти киборги, андроиды, аватары и прочее-прочее, это все тоже вот по сценариям тех самых деятели, которые активно участвуют в транскоммунистическом движении, потому что оно, кстати, зародилось как сначала как движение футурологов. Там не только ученые принимали участие, но и писатели, фантасты. И вот совместными усилиями они вот сейчас изобретают вот этот вот мир будущего, который очень активно воплощает. Институт сингулярности как раз занимается всеми этими проектами. Там биология, наука, когнитивные вещи.